15 марта. 82 градуса 16 минут северной широты, 94 градуса 43 минуты восточной долготы. Прошли 11 километров. До Северного полюса 863 километра. Костя Этыня в силу своего более естественного чукотского восприятия природы не мог, конечно, проникнуться идеей Северного полюса с той же фанатичностью, что и мы. Он знал, что природа – это колодец, из которого черпают воду для поддержания жизни, а не средство для тренировки рук. По его понятиям, мы с ним бесцельно. Без охоты, считай, без цели. Прошли по северному побережью Чукотки, но тем не менее, тот переход оставил след в его душе. Вряд ли он изменил свой критический взгляд молодого, полного сил чукчи на смысл любых путешествий и на фантазии москалей по этому поводу. Но что-то подвигло его подарить нам двух прекрасных псов из своей упряжки, последних представителей чистой линии чукотской ездовой лайки. «Я дам вам Каргеля и кого-нибудь еще», — сказал Костя при расставании в Лаврентия. «Этот кто-нибудь впервые появился в моей жизни через год в аэропорту Домодедово вместе с 10 нашими собаками, которых в январе 2005 года Артур вывез с мыса Шмидта. Аминан, родной брат Каргеля, был прекрасно сложен и находился в лучших пропорциях. Но насколько он был прекрасен внешне, настолько был тих и незаметен. Он как тень сопровождал своего брата, занимающего по придуманной людьми иерархии более высокое положение, и никогда не терял с ним незримую связь. Даже когда мы, озверевшие в своих амбициях, запрягали их в разные концы упряжки, они общались между собой и говорили с нами друг через друга. Аминан должен был попасть в число соискателей Северного полюса еще и потому, что отличался природным упрямством. Утренний путь в 15 шагов от ночной лёжки до нарт он никогда не шел, его приходилось тащить к постромке волоком. Крепкое слово и плетка – ничего не стоили и разбивались о его железобетонное упрямство. Чем больше с ним проводилось воспитательных работ, тем сильнее у него отказывали ноги и тем вернее он уходил в себя. Как же я поминал Костю добрым словом, пока однажды на переходе не прилег на снег рядом с этим псом. Я увидел, кто лежит со мной рядом, и сказал: «Аминан». Пес скосил в мою сторону глаза и через 3 секунды переложил голову на мое плечо. Это был неожиданный шаг навстречу. Я стал его гладить. После этого он не отходил от меня. В коротких взглядах в мою сторону появилась живость нетерпеливого ожидания. А когда после очередного перехода я воткнул палки в снег и смотрел, как ко мне приближается упряжка, я видел, как работает Каргель, а потом, когда встречал и гладил первых псов, услышал короткий нетерпеливый писк из середины упряжки. И сразу же, поверх собак, перехватил взгляд Аминана. Я бросился к нему, и мы, как давно не видевшиеся, радостно встретились. Я произносил его имя и гладил его, а он крутился под моей рукой и тонко скулил. Я был тронут. С этого дня мы с Аминаном стали друзьями, и нарушить эту связь могла лишь крайняя усталость и нечастые моменты безысходности, которая вселялась в людей, когда мы попадали в тяжелые районы. Черке, появившийся в нашей упряжке 3 месяца назад на Таймыре, был веселого нрава. Мы поставили его подальше от кровожадной своры, вплотную к нартам, в пару с Барсиком. Это, конечно же, было место Черке. Отъявленным драчунам «что» и «двойки» и в голову не могло прийти затеять драку вблизи нарт, там, где свирепствовал кнут. В результате такой перестановки Барсик нашел друга, и они, оба лохматые, с улыбками на мордах, тащили нарты, а в перерывах валились на снег и засыпали спина к спине, одинаково вольно раскинув лапы. Несмотря на недавнее появление в нашем коллективе, Черки был привязчив, и стоило кому-нибудь из нас проходить к нартам вдоль упряжки, он прыгал на грудь и выказывал свое крайнее расположение. 16 марта. 82 градуса 20 минут северной широты, 94 градуса 31 минута восточной долготы. До Северного полюса 856 километров. Новый примус стал загибаться. Разобрал, прочистил. До 24 марта нужно спокойно идти, стараться больше проходить и не волноваться, что мало проходим. А с 24-го ехать по 30 километров в день. К этому времени сбросим 80 килограммов и сможем идти без остановок, не как сейчас, остановка на каждой кочке. Вечером убыстрял процесс установки лагеря, слегка поругались с Артуром, а в целом у нас мир и согласие. Ночью в 70 метрах южнее от ночевки разошлись льды и образовалась полынья, утром парило. Хорошо, что вчера дотянули до этого места. Ночью я слышал, как поскуливали собаки. Мерзнут. Утром перешли через разводье, которое за ночь сузилось в 3 раза. Накануне вечером я выкатился на молодой лед этой реки и наверняка был в задумчивом состоянии, потому что через 4-5 метров почувствовал сотрясение, как будто ток от пяток стрельнул в голову. Еще раньше, чем лыжи начали уходить в воду, я сделал несколько прыжков с плавным разворотом в сторону берега, и только там меня настиг страх промелькнувшего момента. Было уже поздно. Мы остались на этом берегу, полагая, что за ночь мороз укрепит лед. Так оно и вышло. После этого шли хорошими полями, но вскоре вышли к воде. Как всегда, Артур остался с собаками, а я пошел вдоль разводья. Вода была черной и шла 5-метровым каналом. Льдину разорвало по месту торосов, и продвигаться вдоль канала приходилось, преодолевая торосы. На ходу я искал варианты, где могли пройти собаки. Мостов все не было, и я уходил все дальше и дальше. Уже прошел тот момент, когда первый раз пожалеешь, что не взял карабин. И тут я вышел к мосту. Он был проблемный, с косым и заторошенным заходом. В выходной его части, в заклиненном и полуплавающем состоянии, была небольшая льдинка, по которой нужно было преодолеть около 3 метров. Мы положили трапы на снежную кашу, отцепили собак от нарт. Артур через нарты стал стравливать собак, а я за веревку, защелкнутую карабином за ошейник каргеля, стал подтягивать и выводить собак на мост. Каргель упирался, и все собаки, дрожа телом и выпущенными когтями, цепляясь за лед, повизгивали в тихом страхе. Наконец каргель решился и потянул вместе со мной всю упряжку. С каждым пройденным метром для него прояснялось, что назад пути нет. Спасение впереди, и он наддавал, и передние собаки, тоже чувствуя это, усиливали тягу вперед. Наконец, почти вся упряжка мощно рванула, так что последние 3 пса на этом косом мосту попали в воду, и тут же силы передних были вытащены на лед. Был не сильный мороз, не более 30. Я валил мокрых на бок, сгребал рукавицами снег и обтирал собак. Трудно было свалить Барсика. Он стоял как штангист, тупо расставив ноги и плохо понимая, чего от него хотят. Если бы мороз был сильнее на несколько градусов, мокрая шерсть ломалась бы как стекло. Снег моментально вбирал в себя воду, и собаки стряхивали его, как воду после купания. Потом мы сами потихоньку, с большим опасением, перетащили через воду по очереди нарты, санки и лодку. Пристегнули собак и сразу же утонули в торосах. В итоге только к вечеру вышли к засоренным полям, пройдя за день 7 километров. Накануне вечером замахивались на 20. Столько уже пора проходить, чтобы к 29 апреля попасть на полюс. А тут и десятки не получилось. Но собаки сегодня тянули лучше. Под вечер каргель, а вслед за ним и другие собаки, начали показывать отличную работу. Приятно было смотреть. Примечание. 29 апреля авиация, базирующаяся на временном ледовом аэродроме Борнео, обычно покидает Центральную Арктику. Сам аэродром разворачивается каждый год в апреле в 100 километрах от полюса. Через него вертолетами возят туристов на полюс. От него же осуществляются лыжные псевдодостижения полюса.